Глава 20. Москва. Особняк дворянского рода Горловых. Станислав Викторович сидел в своем кабинете, потягивая янтарный напиток из квадратного бокала. В помещении не горел свет, лишь в камине вспыхивали, рассыпая искры, небольшие полежки. Глава рода Горловых ждал и считал каждый день до того, как младший ребенок Князевых достигнет совершеннолетия. Дарья Владиславовна. Девчонка, из-за которой его собственный сын стал посмешищем перед детьми благородных родов. Да, запугал Валерия Станиславовича Ярослав Владиславович. Но если бы там не было этой девки... Ничего бы не случилось. Она призвала своего ублюдочного братца, и в итоге вышло так, как вышло. Но это ничего, совсем скоро наследник рода Горловых будет отмщен. И вот тогда начнется самое интересное. Сделав очередной глоток, Станислав Викторович поставил бокал на столешницу и откинулся на спинку кресла. Дела рода после того, как Князев вытребовал у Валерия признание, пошли под откос. И не все последствия удалось исправить к этому моменту. Но Станислав Викторович не паниковал, все можно исправить. Подумаешь, детишки интриговали. Это ведь совершенно обыденное дело для дворян. Как еще научиться взрослой жизни, если не вкушать ее с самого детства? И, в принципе, все обходилось малой кровью. Проблема заключалась в том, что сынок, так прилюдно опозорившийся, задел слишком многих. И там, где траты могли быть слабым ручейком, потоки превратились в полноводную реку. Пришлось уступить несколько подконтрольных производств, выйти из государственных тендеров, позволяя обиженным конкурентам взять то, что им не светило. И, естественно, вкладываться деньгами. Обида, которая пылала в груди главы рода Горловых, давно улеглась. Осталась лишь деловитая активность. Жизнь продолжается, проблемы решаются. А истерики и гнев ни к чему хорошему никогда не приводили. И в момент, когда Дарья Владиславовна Князева расплатится с собственным унижением, можно будет окончательно перевернуть эту страницу истории рода Горловых. Но пока Станислав Викторович терпеливо ждал, ничем не выдавая нервного ожидания. Поднявшись на ноги, глава рода направился к выходу из кабинета, когда вдруг взвыла сирена, и помещение окрасилось в тревожный алый свет. «Какого хрена?» — выдохнул он, жестом открывая в голограмме дополненной реальности карту особняка. И то, что он там увидел, ему совершенно не понравилось. Там же Ярослав Владиславович Князев. Отец, конечно, хотел сделать все аккуратно, чтобы комары носа не подточил. Однако как можно удержаться, когда эта тварь задумала сотворить с нашей маленькой и любимой сестрой такое? Братья не могли в этом участвовать, ведь за самосуд император непременно накажет весь род. Но я аристократ, мои земли в другом мире. Я могу сделать то, что хочу, потому как прежде чем следствие выйдет на меня и узнает все подробности, я уже буду в Айлендере. Что стоят земли в другом мире, когда на кону твоя семья? О каком личном счастье может идти речь, если ты не можешь защитить собственную сестру? Какой толк от денег и исследований, когда ты не можешь ими откупиться от императорского правосудия, защищающего ублюдка, недостойного жизни? Гнев пылал во мне, и я не показывал лица своей дружине, держа забрало шлема опущенным. Я взял с собой только своих людей, ведь они уже не принадлежат роду Князевых, они служат барону Лесному. Им ни к чему видеть, что вместо человеческого облика череп жнеца. Сила, которую оставила мне смерть, я давно научился контролировать. Но здесь и сейчас это просто не требовалось. Ни один человек из тех, кто встанет на моем пути, не покинет этот особняк. А уже на рассвете я полечу к порталу. «На позиции!» — прозвучал голос Тимура в наушнике. «Контролируйте периметр, внутрь не входить!» — повторил ранее отданный приказ я. «Никто не выходит из особняка!» «Мышь не проскользнет, ваша милость!» — отозвался воевода. Распространяться о том, что послужило причиной налета на особняк Горловых, никто не стал. Но моя дружина пошла за мной, не раздумывая. И это сознание грело, позволяя сохранять хладнокровие. Учитывая эту верность, я был убежден, покажи я им, что стало причиной нападения, и дружинники наплевали бы на приказ не вмешиваться без крайней на то необходимости. Дашку слишком любили в доме Князевых, чтобы простить ублюдка. Я подошел к воротам, ведущим на территорию особняка, и поднял руку, сжимая пальцы в кулак. Кованая решетка, преграждающая проход, задрожала, быстро теряя очертания. А потом металл расплылся, оставляя две быстро застывших кляксы на месте ворот. Тут же в особняке загорелся красный свет, включилась тревога. Но меня это нисколько не напугало. Я отпустил жнеца, все это время скрывающегося внутри. Аура смерти, та самая, которую применяла Ликси Сталия, потекла во все стороны от меня. И я пошел вперед, никуда не спеша. Тысячу лет я также шагал по мирам, чтобы забирать жизни тех, кто слишком много на себя взял. Тех, кто посчитал себя равным Богу. Тех, на чьих руках скопилось чересчур много крови. Первый выстрел хлопнул приглушенно. Я бы вовсе его не услышал, если бы не броня. Даже штатный доспех позволяет различить на таком расстоянии выстрел с глушителем. А уж мой доработанный и вовсе. Пуля ударила в живот, где в стандартной комплектации находилось уязвимое место. Но смятый кусочек свинца бессильно отлетел от установленной дополнительной пластины. Что мешало поставить такую на заводах? А черт его знает, никогда меня это не волновало. Вытянув руку в сторону окна, из которого бил стрелок, я поманил пальцем, и винтовка вылетела в проем вместе с удивленным криком хозяина. Оружие повернулось в воздухе и ударило снова. Падение тела я не слышал, а потом заставил винтовку разрядить весь боезапас. Оружие разлетелось на детали и рухнуло в кусты под окном второго этажа. И охрана навалилась толпой. Они не ждали нападения, мы в столице. Тут последний раз кровь друг другу пускали так давно, что дружина вряд ли имела распорядок на случай нападения. Я поднял свою винтовку и разрядил оба патрона, отправляя на тот свет пару охранников. С моим даром контролировать полет пули не проблема. Так что даже укрывшись, дружинники Горловых получили по сюрпризу, разнесшему им головы. Летящие в меня пули со свистом изменили траекторию, описывая вокруг дугу, и устремились обратно. Выбивая бетонную крошку, брызги древесных щепок и струйки крови там, где снаряды настигали своих стрелков. Я продолжал шагать вперед, не задерживаясь и на автомате заправляя новые патроны в свою винтовку. Защита Горловых была такой же, как и у большинства дворян. Чуточку зачарована, но без фанатизма. Зачем тратиться, если ни с кем воевать не приходилось ни разу за несколько поколений? «Барон, на крыше вертолет!» — предупредил меня голос Тимура. «Сажаем птичку!» Невидимый для отбивающихся на земле охранников дрон разогнался и со свистом винтов влетел в машину. Начиненная взрывчаткой техника ударила прямо в кабину. Короткая вспышка, глухой взрыв, и столб черного дыма устремился в ночное небо. «Хорошо», — ответил я и выстрелил снова, обрывая жизнь дружинников. «Следите, чтобы Горловы не сбежали, пока я иду в гости». Охрана, высыпавшая наружу, кончилась, и я поднялся по ступеням центрального крыльца. Бегать по всему особняку я не стану, пока отвлекаю внимание на себя, мои люди просмотрят все окна, чтобы найти главу рода и его сыночка. Ослабив с помощью дара металлические петли, я пинком ноги выбил входные двери. «Тук-тук, вашу мать!» Винтовка в моих руках тут же выплюнула дуплетом две пули. Спрятавшийся за перевернутым диваном дружинник отлетел к стене, окрасив ее содержимым своей черепной коробки. Ответный огонь ударил разом со всех сторон, но их пули зависали передо мной, не в силах выполнить свою задачу. Дождавшись, когда дружине Горловых придет время перезаряжаться, я щелкнул пальцами, посылая подарки обратно, дополнительно разогнав их до сверхзвуковой скорости. В мгновение ока гостиная окрасилась пулевыми отверстиями и брызгами крови. Не помогли им ни зачарованные бронежилеты, ни редкие каски, имевшиеся у офицеров. Слишком много свинца полетело в людей. «Ваша милость, слуги забились в подвал!» — сообщил голос Тимура. «Пусть сидят», — ответил я, — «но если побегут, вы знаете, что делать». Я спокойно перезарядил винтовку и двинулся туда, где на тактической карте, составленной с помощью сканирующих особняк дронов, красовались красные точки. Две таких пометки сейчас суетились на третьем этаже. Наверняка это сам Станислав Викторович и его дрожащий сынишка. Интересно, он уже обмочился или только готовится, приберегая к нашей встрече? Пройдя насквозь через два зала, я отпустил винтовку, позволяя ей повиснуть на ремне, и жестом открыл тяжелые двери. Охрана, наверняка следящая за мной по камерам, которые я не трогал, на этот раз не стала стрелять. Видимо, чему-то парни доучатся. Вместо этого мне под ноги полетела целая груда Эйми-гранат. Отключить броню, заставив все системы уйти в принудительную перезагрузку. Нормальная тактика для нашего насквозь цифрового мира. Вот только я свой доспех зачаровывал не просто так. Импульсы обрубили связь над особняком, нарушив работу систем. А я, как ни в чем не бывало, двинулся к забаррикадировавшимся дружинникам. Первый из них бросился ко мне, занося руку с ножом, он выигрывал время для своих соратников. Но стоило ему ступить внутрь ауры смерти, как смелый мужчина резко побледнел, его губы посинели. Выпученные глаза неверяще уставились на мое забрало. А затем он рухнул на пол, лишенный жизни. Противостоять этой силе на земле не умели совершенно. «Слабак!» — озвучил в пространство я. «Кто следующий?» Они переглянулись между собой и рванули прочь, уже не пытаясь в меня стрелять или еще как-то купить для своего хозяина время. Меня не берут пули, я убиваю на расстоянии, не сделав ни одного жеста. Какой смысл подыхать, если и так ясно, что горло вы сегодня кончится? «Ловите беглецов, Тимур», — велел я, прежде чем первые дружинники окажутся снаружи. «Есть, ваша милость», — отозвался воевода. «Огонь на поражение!» Красные точки, вырвавшиеся за пределы особняка, тут же гасли. Из окна можно было наблюдать, как моя дружина выкашивает бегущих бойцов Горловых. Я бы мог их отпустить, если бы не одно обстоятельство. Государь отправляет меня в Айлендер именно из-за ауры смерти. Той самой, о которой я знать не должен ничего. А выжившие дружинники могут дать показания, как их система безопасности, запись нападения. Так что все, кто меня видит, умрут. А записи я уничтожу. Меня могут предать анафеме, судить, но все будут знать, трогать князевых нельзя. Потому как в ответ к тебе может заглянуть Ярослав Владиславович и оставить от твоего рода только трупы. Двинувшись прямиком на третий этаж, я спокойно наблюдал за тем, как готовится дать мне свой последний бой сын и отец. На лестнице меня уже никто не ждал, охрана бежала от меня как от огня и гибла за пределами дома. Коридор также оставался пуст, ведь защитить дворян было больше некому. Дверь в кабинет Станислава Викторовича была заперта, но меня это не остановило. Выбив укрепленную бронированием створку, как будто она была из фанеры, я спокойно переступил порог и посмотрел по сторонам. «Не очень хорошо получилось», — признал я, глядя на то, что осталось от Валерия Станиславовича. Парня придавило дверью так, что пытаться его спасти уже не имело никакого смысла. «Кто ты такой, ублюдок?» — зарычал, едва не полыхая от гнева, глава рода Горловых. Подпитывая эмоциями, магия рвалась из его тела, заставляя предметы вокруг Станислава Викторовича подрагивать. На собственного сына он даже взгляд не перевел, прекрасно все осознав с первого мгновения. Я поднял забрало, и лицо готового к своему последнему бою Горлова побледнело. На него моими глазами взирала сама смерть. «Вот кто я такой», — ответил я и рывком притянул к себе кресло, в котором он сидел. Тяжелый стол снесло в сторону, я перехватил летящего в меня мужчину и, держа его за грудки, поднял над столом. Ауру я, разумеется, убрал. У меня не было желания даровать ему легкую смерть, он не заслуживал снисхождения. Мое лицо вновь стало человеческим, и я скалился, наблюдая за тем, как в глазах Горлова появляется понимание. «Ты!» — прохрипел он. «Ты посмел поднять руку на мою сестру», — вместо ответа сказал я. «И теперь ты почувствуешь на своей шкуре то, о чем мечтал для нее». Положив вторую руку ему на лицо, я прикрыл глаза. А человек, висящий в воздухе передо мной, завопил от нахлынувшей боли. На пол потекла кровь из открывшихся ран, там, где я заставлял гнить его плоть, имитируя раны. Отвалился сгнивший палец, который должен был стать доказательством решительности наемников. Вместо разрезов на теле плоть расходилась, обнажая мясо и кости. Он орал до самого последнего момента. А потом я просто бросил его на пол. Вот и все. Кончились Горловы. «Тимур, заходите», — отдал распоряжение я. «Нужно вытащить все, что найдется, записи, документы, ценности, договоры. И поторопитесь, мы на рассвете должны взлететь». Ликсис внимательно посмотрела на меня. Эльфийская принцесса втянула ноздрями воздух, ее глаза чуть расширились. Однако разговор она начала лишь в момент, когда бронированный автомобиль покинул территорию особняка Князевых. «Ты убил многих сегодня ночью», — утвердительным тоном заявила она. «Судя по тому, что я чувствую, ты был в своем праве». Я приподнял бровь. «Хочешь знать подробности?» — уточнил я. Жрица Марвель лишь покачала головой, и на ее губах появилась слабая улыбка. «Мне достаточно знать, что Мать Тишины получила их души», — ответила она. «А значит, все сделанное тобой правильно». Я кивнул и, откинувшись на спинку своего сиденья, прикрыл глаза. Бессонная ночь, особенно когда постоянно пользуешься даром, выматывает. Тело у меня человеческое, слабое, и такая нагрузка для него чрезмерна. Если бы не это, я бы просто устроил там массовую гибель, направив свою ауру на особняк. Но я больше не жнец, а лишь его отголосок. Такое напряжение меня бы убило. Все, что мы смогли найти в особняке Горловых, сейчас разбирали наши специалисты. Естественно, саму операцию я удалил, чтобы не создавать никому соблазнов, лишний раз убедиться, что боги существуют. Не стоит лезть в эти материи, для человечества это слишком опасно. Обладая же документацией Станислава Викторовича, человека, который способен заказать несовершеннолетнюю девочку матерым головорезом, можно найти много интересного. Я ни за что бы не поверил, что глава рода Горловых хранит только этот секрет. А значит, даже если император наложит на Князевых какие-то санкции за самосуд, Владислав Константинович найдет, на чем подняться. В конце концов, отец имеет разрешение валить все на меня. Пусть достанут меня в баронстве лесном. Я хотел просто прожить спокойную жизнь, но раз уж на меня навалили ответственность, за это должны заплатить. И какие-то деньги не оправдают того, что я оторван от семьи и живу в другом мире. Хочет император, чтобы я служил ему? Тогда ему придется идти на реальные уступки. А если он меня за это еще и титула лишит, что ж, переживу. Первую свою жизнь я даже дворянином не был, и ничего, прожил как-то. Ликсис привалилась к моему плечу, и я поднял одно веко. Эльфейка, до последнего находящаяся в Кремле и лишь перед самым отъездом доставленная к нам домой, сладко спала. Снова закрыв глаза, я мгновенно оказался в чертогах смерти. «Интересное развитие событий», — произнесла сущность. «Кажется, тебе это понадобится, жнец». В моей руке возник серебряный серп, точно такой же, каким орудовала Ликсис, перерезая глотки головорезом на границе моей земли. «Я больше не жнец», — ответил я, пытаясь разжать пальцы. Однако оружие осталось на месте, будто приклеенное. Я прекрасно знал, что избавиться от него не смогу, но попробовать все равно стоило. «Расскажи это Станиславу Викторовичу Горлову», — сказала смерть. «Но то, что происходит в этом мире, нарушает нашу договоренность. Получается, что мое обещание не выполнено, а я не обманываю никогда. Ты мне не служишь больше, но если поможешь навести порядок, я найду, чем тебе отплатить». Я кивнул, сжимая рукоять серпа. «Спокойной жизни мне, похоже, все равно не видать».